Афина захмелела поразительно быстро. Нервы подвели. Слишком уж ее расстроили провал собственной миссии и неудача со сбором общего совета. В окончательной редакции эта идея целиком принадлежала ей. И мудрейшая чувствовала себя виноватой в том, что реализация идеи потерпела полный крах. Собственно, Афину всегда отличала такая гиперответственность. Поэтому старик и сделал ее своей правой рукой, доверяя самые сложные и ответственные поручения. Другой вопрос, что порой эта рука жила своей собственной жизнью, при этом вытворяя такое, что, узная о проделках остальное туловище, отшлепала бы руку по мягким полушариям, как пить дать. Но Афина всегда соблюдала величайшую осторожность, и старик, кажется, оставался в блаженном неведении относительно подвигов любимой дочурки в свободное от работы время. Еще раз повторюсь. Кажется, потому что сказать что-нибудь определенное относительно его мысли я бы никогда не решился. Мудрый хитрец или хитрый мудрец — это уж как хотите. Только Гермес со всем своим непомерным опломбом ему в подметки не годится. К тому моменту, когда мы в ожидании жареного мяса распили первую бутылку, Афина принесла пару шампанского, вряд ли воспринимала мой намек всерьез. Скорее, просто решила изящно отомстить за неуместную шутку. Язык у нее уже заметно заплетался. Мудрейшая повествовала о путешествии в Мельбурн, и по всему выходило, что и там никаким злым умыслом не пахло. Она с греками открыто даже не общалась, вот что странно. Ты же знаешь, какая большая греческая диаспора в Мельбурне? Нет, я с улыбкой покачал головой. Очень уж забавно выглядела пьяненькая дева-воительница. Никогда не был в Австралии и не испытываю желания посещать ее, хотя зарекаться глупо. Действительно, я тоже желания не испытывала, а зареклась. Нет, не то, посетила. Посетила, да. Поле для гольфа, между прочим, у нее на загородном участке располагалось. Это ее поле и мяч ее, который ей в висок попал. И бассейн, об который она вторым виском ударилась, тоже ее. Смешно, правда? Не очень. Какой ты все-таки нудный. А мне смешно. Там сейчас страшный переполох. Пытаются выпутать из этой истории какого-то папенькиного сынка, которого Афродита в тот день принимала. Только ничего у них не получится, потому что это он ей в висок угодил, когда пытался гольф осваивать. А кроме них двоих там никого не было. Если его из этой истории убрать, то получится белиберда. И не убийство, и не случайность. Просто неизвестно откуда прилетел мяч, убил ее и полетел дальше. Хе-хе. А может, все-таки был кто-то третий? Что ты? Участок огорожен, все под видеонаблюдением. Комар не пролетит. Наша шлюшка жила на широкую ногу. А чем она занималась, если позволяла себе так шиковать? Я ведь тебе ясно сказала, наша шлюшка. К тому же элитная. Таких вот папенькиных сумков ублажала. И не больше, чем по штуке в день, как я узнала. Так что никаких третьих там быть не могло. Вот если бы ее убили ночью, тогда у полиции был бы богатый выбор потенциальных убийц. Потому что ночью у Афродиты был напряженный график. Ублажала всех, кто попросит. И греков, и итальянцев, и македонцев. Вообще всех. От простых работяг до последних отбросов общества. Им ведь тоже любви хочется. Это у тебя откуда такие сведения? Веселый тон Афины мне понравился не очень, и я нахмурился. А не нужно быть великим сыщиком, чтобы выяснить это? Она фыркнула в бокал с шампанским. Все подонки общества в Мельбурне носят траур. Любому готовы рассказать, какую великую женщину потеряли. Видел бы ты их рожи. На роль убийцы подойдет любой. Не то, что этот юнец желтороты, из-за которого она на самом деле умерла. Посмотрела я на него. Жалкое зрелище. До сих пор в себя прийти не может. Руки трясутся, губы трясутся, сам трясется. Даже глаза трясутся. Нет, для такого убить человека — это целое событие, которое он теперь до конца дней не забудет. По ночам от кошмаров просыпаться станет. «Значит, ты уверена, что никаким умыслом там и не пахло?» «Я не унюхала». «И Прометей не унюхал». «А с Аполлоном вообще сразу все было ясно. Чистой воды ограбление. Выходит, единственное, что совпало во всех трех убийствах, Это их случайность. Выходит. Афина отставила бокал и, сложив на коленях руки, задумалась. Загрустила. Как же я могла так ошибаться? И откуда такое совпадение по времени? А может, просто срок подошел? Подсказал я. Срок для чего? Срок нашей миссии здесь, на Земле. Какой еще миссии? В чем она, по-твоему, заключается? Служить людям. Что? Служить людям. Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Это люди нам поклоняются. Поклонялись. Вот в этом наша миссия и состоит. Быть предметом культа. Раз уж людям без этого не обойтись. А когда нам перестают поклоняться, то и само наше существование теряет смысл. Она немного задумалась, потом яростно тряхнула пышной гривой волос, между прочим, снова принявших замечательно золотистый цвет. «Ты несешь несусветную чушь! Мы служили людям для того, чтобы они нам поклонялись? Да это они нам приносили жертвы, устраивали празднества в нашу честь, пели гимны!» «Отбрось гордыню!» — перебил я ее. «Вспомни Атона. Ему тоже пели гимны и приносили жертвы, пока был жив Эхнатон. А когда фараона не стало, оказалось, что Атон людям тоже не нужен, и он сразу стал прахом. А ведь был великим богом, пожалуй, самым великим из всех, что когда-либо посещали землю». «Откуда тебе знать?» Афина посмотрела так, словно хотела уличить во лжи. «Гермеса наслушался, как он обмочился кипятком при виде невыносимого ужаса». «Я? Гермеса? Что ты? С тех пор, как он заговорил меня до невменяемости и умудрился спереть мой меч, я предпочитаю затыкать уши при его появлении. Только я и без Гермеса люблю побродить по белу свету. А когда о ком-то из наших коллег идет такая громкая слава, грех не навестить его. Я тоже виделся с Атоном, Афина. Велик, бесспорно, мудр и могуч. Но писаться при виде него кипятком — это, на мой взгляд, все-таки перебор. Мы с ним о многом обстоятельно поговорили, и я пошел дальше. Вот и все. И как он выглядел? Она все-таки попыталась уколоть меня недоверчивой усмешкой. Примерно так, как описывал Гермес. Хотя фигура там, конечно, угадывалась. Зрелище действительно жутковатое. Но люди перестали в него верить, и все. А тон кончился. Мы очень зависим от людей, Афина. Ты хочешь сказать, что теперь наша очередь? Именно это я и хочу сказать. Боги умирают тогда, когда в них больше не нуждаются. И не только боги, Афина. Любое живое существо умрет, если станет никому не нужным. В этом мы ничем не отличаемся ни от людей, ни от маленьких червей. Потому что боги, они тоже часть природы. Смешно звучит, правда? На последнюю реплику Афина внимания не обратила. Она еще раз попыталась осмыслить концепцию, которую я настойчиво предлагал ей. Сковорода давно перекочевала с плиты на стол, и мясо в ней, должно быть, уже остыло. Мы не обращали на него внимания. Зато вино под разговор проскочило незаметно, и, оставив мудрейшую мудрствовать в одиночестве, я отлучился пополнить его запасы. А когда вернулся с тремя бутылками хереса, ибо шампанское приелось, она для себя уже что-то осмыслила. Но, видимо, не все, потому что решила поделиться со мной остатками сомнений. «Я понимаю», — осторожно проговорила она, — «что пока мы жили на Олимпе, мы были нужны всем. Нам возводили храмы, нам подносили дары. Но ведь почти 2000 лет, как мы ушли с горы, почему же до сих пор мы жили спокойно? Почему Зевс, Аполлон и Афродита ушли именно сейчас? А почему ты мне этот вопрос задаешь?» — проворчал я. — Ты у нас богиня мудрости. Срок подошел, вот и умерли. Я уже говорил. Полагаю, до сих пор каждый из них все-таки был кому-то нужен в своем прежнем качестве. И вдруг резко перестал быть нужен? Очевидно, так. А знаешь, я думаю, что гора еще долго нас охраняла. Может быть, дело в ней? Может быть. У меня нет за пазухой книги с ответами на все вопросы. Ты после исхода чем занимался? Воевал? Само собой. Это моя стихия. В те века я чувствовал себя уютнее, чем Посейдон в своем океане. А я не помню, как сумела их пережить. Поэтому и подумала, что гора сохранила. А знаешь, Она пьяненько хихикнула. Отец в те годы яйцами торговал. Не очень божественное занятие, правда? Может, он себе этими яйцами смертный приговор подписал? Зевс, торгующий яйцами в разнос. Он не в разнос торговал. Все равно мелковато для владыки Олимпа. Тогда он сам сошел со своего пути. А ты? Я? Лет 100-200 назад. Сейчас личная доблесть на войне ничего не решает. Неинтересно. Переключился на экстремальный туризм и вообще на экстремальные профессии. Адреналина не меньше, а интереса, пожалуй, даже больше. Не знаю, какими Прометей задумывал людей, когда начинал их лепить, но среди них бесподобно безумные экземпляры попадаются. Просто закачаешься. Иной раз такого наизобретают, что даже я себя спрашиваю, а стоит ли это чудо-юдо испытывать? Я с тобой согласна насчет отца, прервала мое излияние Афина. А как быть с Афродитой? К ней стояли очереди желающих получить кусочек ее любви. Уж она-то была нужна всем. Всем, значит, никому. Я пожал плечами. Это же очевидно, правда? Не очень-то очевидно. Она с сомнением повела плечами. И вообще, если хочешь знать, мне твоя теория не сильно нравится. Я от нее и сам не в восторге. Только мудрейшая сегодня отдыхает, вот и приходится мне отдуваться. Изрядно расфокусированный взгляд Афины скользнул по пустым бутылкам, хотя я совсем не это имел в виду, говоря, отдыхает. Но бутылок набралось аж 4 штуки, да и пятая опустела уже больше, чем наполовину. И мудрейшая взорвалась. «Ты варвар, Орес! Мужлан и хам! В тебе нет ни капли сочувствия! Я только сегодня вернулась из труднейшей поездки. Я так вымоталась морально! Только успела зайти в квартиру, на автоответчике сообщение от Геракла. Потом почти сразу позвонил Прометей и окончательно выбил меня из колеи. Я примчалась к тебе злая, как фурия, чтобы выцарапать тебе глаза. И вдруг ты так по-доброму отнесся ко мне? Я подумала, может, в тебе за эти века все-таки что-то к лучшему изменилось? Ничего подобного. В душе ты так и остался вонючим фракийцем в прокисшей овчине. Я презираю тебя, маньяк. И никогда не поверю, чтобы ты забросил свое любимое занятие. Можешь разливаться соловьем. Ты спишь и видишь себя в какой-нибудь чудовищной мясорубке, кровожадное чудовище. Да, с пьяным достоинством, потому что тоже был уже изрядно пьян, пусть и не так, как Афина, но у меня и нервного стресса подобного не было, ответил я. Я сплю и вижу себя на Куликовом поле, или в битве при Креси, или на Каталунских полях. Мне жаль, что таких сражений больше не будет. Но я, во всяком случае, прямо говорю, война — моя стихия. А все твои ужимки, когда ты выискиваешь благовидные предлоги для таких же точно войн, считаю просто нечестными. Что, съела? Ничего я не ела. Афина приподнялась со стула, снова принимая стойку бойцового пса. И не смей попрекать меня войнами, которые я вынуждена была вести. В отличие от тебя, я не только богиня войны, но и богиня мудрости и покровительница ремесел. Вы, Лади, меня почитали так, как никого из богов не почитали, даже Зевса. Ах, как мы себя любим! Я издевательски прицокнул языком. Ты еще вспомнишь, что там целый город в твою честь назвали. Что ж ты сюда перебралась, елки-палки? Да, здесь же парусник имени тебя держит. Я сюда раньше перебралась. И куда вдруг делись расфокусированный взгляд и пьяная неловкость движений? Сковорода прямо со стола полетела мне в голову, разбрасывая по сторонам куски мяса. Сова кувырком шмыгнула под стол, а дева-воительница, едва я успел увернуться от внезапного снаряда, тут же оказалась рядом и прицелилась наладить мне локтем по загривку. Бедный Гефест. Если она ему эрекцию таким же способом лечила, то остается только удивляться, как у него хребет выдержал. Но я был не Гефест, а вполне равный ей по силам бог войны. Поэтому, скользнув под занесенным для удара локтем и выскочив сбоку, обхватил Афину, стараясь, чтобы обе ее руки были плотно прижаты к телу. Оказалось, что этого недостаточно. Двумя ловкими рывками, развернув себя ко мне так, что ее небольшие упругие груди уперлись в мою грудь, Афина попыталась укусить меня за нос. То самое, чего не захотел делать я в прихожей. «Успокойся, наконец!» Отшатнувшись от ее острых белых зубов, я попытался воззвать к голосу разума. «Что ж ты совсем звереешь?» Но разумом здесь уже и не пахло. Зубы еще раз щелкнули у меня перед носом, а когда и этот змеиный бросок не достиг цели, Афина яростно прошипела. «Зверею? Нет, Арес, это ты зверь! Грязное, похотливое животное! Самый ненави...» Мне просто надоело выслушивать эту билиберду, хрен знает по какому уже кругу. И поскольку обе руки были заняты, я закрыл ее рот своим ртом. Афина дико вытаращила глаза от изумления. И не думаю, чтобы я в этот момент сильно отличался от нее, потому что никогда в жизни не подумал бы, что придется целовать эту стервозную девицу. Собственно, поначалу я и не собирался ее целовать. Просто заткнул фонтан оскорблений и ничего кроме. Но она от удивления забыла закрыть рот, и я по привычке, в конце концов, давление ее груди очень даже ощущалось. Тело было вполне женским, а запах, ну вы понимаете, проник в него языком. А когда сообразил, что делаю, было уже поздно. Афина благополучно лишилась сознания. Зато таким замысловатым способом сохранила рассудок. Потому что, подозреваю, за долгие тысячелетия я стал первым мужчиной, проделавшим с ней такое. Жуткий стресс, надо понимать. Что теперь будет думать о хозяйке ее верная сова? Кстати, куда она смылась?